Глава 10. Новое жилище мне очень понравилось. Особенно тем, что можно было вернуться к активному образу жизни. В гостинице ни гимнастикой толком позаниматься, ни продолжить закаливание. А здесь прямо благодать. В первое же утро я выскочил из дома в одних портках и растерся снегом, изрядно нападавшим за ночь. Красота! Мои новые соседи хоть и не последовали благому примеру, но и не смотрели осуждающе. Скорее всего, им было просто безразлично. Совмещенный с каланчой дом был для нас слишком большим. Где-то треть первого этажа занимала дежурка для пожарных, в которой и состоялось наше знакомство с домовым. Остальные две трети были отведены под каретный сарай и конюшню. На втором этаже имелось три комнаты: кабинет начальника, спальня для дежурной смены и большой склад. Для отопления всего этого пространства какой-то гений печного искусства смог оборудовать всего одну печь. Топилась она из дежурки, так что там было уютнее всего. Кабинет и спальня на втором этаже грелись чуть хуже, но все же лучше конюшни. Казаки решили сразу занять дежурку, оставив мне кабинет. Ввиду стесненности в средствах, мебель пришлось брать бывшую в употреблении, и к тому же не самую изысканную, но это дело наживное. Главное, что жилье практически свое и совершенно бесплатное. В городской управе какой-то прыщ попытался выдернуть из нас арендную плату, но Евсей пообещал съехать из проблемного дома, так что чиновник тут же скис. Растираться снегом казаки со мной не стали, но от физических нагрузок не отлынивали. Не успел я одеться, как услышал со двора шум тренировочной схватки. Выглядело это впечатляюще. Причем настолько, что я попросился к Евсею в ученики. Старшего урядника, конечно, удивило мое полное неумение орудовать длинным клинком, но он это удивление старательно скрыл. Уже хорошо. У нас постепенно накапливались общие тайны, как основа будущего доверия. По первому же уроку стало понятно, что обучение легким не будет. Евсей наставил мне учебной палкой кучу синяков, при том, что явно сдерживал свой педагогический порыв. В отместку я раскритиковал его тактику захвата преступников. Увы, моих замечаний не оценили. К тому же Евсей, внешне не нарушая субординации, дал мне понять, что яйца курицу не учат. Если честно, это задело меня заживое. Так что на следующий день я отправился к мастеру, который занимался нашим отбойным молотком. 2 часа конструктивного спора, и на следующий день я держал в руках основу для нового секретного оружия казачьего ОМОНа. Это была бронзовая трубка с десятком крупных отверстий. Оба конца трубки закрывали бронзовые же крышки на резьбе. Одна была сплошной, а вторая имела отверстие с резьбой. Туда, наполовину длины, вкручивалась тонкая трубка с рычагом на боку. Внешне это было похоже на перфорированную РГ-42 – только рычаг не являлся предохранителем, а взводил пружину с бойком, которая спускалась с помощью обычной кнопки. После мастера я заглянул в каморку к одноногому солдату и сильно его озадачил. Моя фантазия, если честно, иссякла, так что пришлось перебросить проблемы на седую голову оружейника. Он обещал подумать и оставил металлическую часть гранаты у себя. Я думал заглянуть к нему через пару дней, но совершенно забыл об этом, потому что Федор Андреевич решил большинство своих проблем на заводе и приглашал меня в гости буквально каждый вечер. Во время нашей второй встречи мы занялись отложенной на время проблемой каучука. Профессор пригласил меня в свою домашнюю лабораторию, где начал готовить приборы для опыта. Параллельно мы вели занимательную, по крайней мере для меня, беседу. «Вы, голубчик, не стесняйтесь», проговорил профессор, продолжая закреплять колбу на специальном штативе. «Уверен, за эти дни у вас накопилось множество вопросов». Я уже хотел спросить кое-что об оборотнях, но тут профессор что-то тихо зашептал и провел пальцами по массивному штативу. Руны на штативе тут же загорелись синим пламенем. «Вы колдун?» — невольно вырвалось у меня. «Ну что вы, молодой человек!» — снисходительно улыбнулся ученый. «По принятой классификации я являюсь ведуном, просто мне известно больше, чем обычному человеку, то есть достаточно, чтобы управлять различными артефактами, но и это не основное мое призвание. Я предпочитаю считать себя ученым. Дар управлять потоками напрямую у меня отсутствует, к счастью». «Почему к счастью?» потому что иначе мы бы с вами не беседовали тут так мило, потому что я занимался бы колдовством в каком-нибудь закрытом поселении. Даже у вас в Новгороде колдуны ходят только в сопровождении охраны. Неужели вы не замечали этого?» «Так, нужно срочно выкручиваться». «Конечно, замечал, и никогда не понимал, зачем таким могущественным людям охрана». Мой финт удался, потому что профессор опять принял вид мудрого лектора. «Охрана нужна не им, а окружающим. Если на колдуна нападут, ему придется применить в ответ свою силу, а это чревато. Вы же слышали о черных погромах, парочка из которых прошла даже в вашем господине великом? И это при том, что вы там у себя колдунов разве что на руках не носите». «Конечно, слышал», — вновь соврал я. «Вот, чтобы не бесить обывателей могуществом, ваших колдунов сопровождает личная охрана, а наших вообще закрывают как ценных, но опасных зверей». «Так же, как и ваших подопечных?» — спросил я и сразу пожалел о сказанном. Профессор посмотрел на меня тяжелым взглядом, но затем устало вздохнул. «Да, Игнат Дормидонтович, но не совсем. Стриги — это не колдуны и даже не обычные оборотни. Они очень опасны и нуждаются в контроле не только на благо обществу, но и для их собственной защиты. Не зря же я так отбивался от посещения завода ведьмаками». «А почему именно ведьмаки решают такие проблемы, а не сами жандармы?» «Потому что ведуны используют свое знание и умение для созидания, а ведьмаки и ведьмы — для разрушения. Увы, в государственных структурах они не уживаются из-за крайне склочного и независимого характера. При этом мало кто способен справиться со стригой, кроме обвешанного артефактами и оберегами ведьмака. У вас есть еще вопросы, или приступим к опыту?» «Всего один. Решился я развеять гуляющий по городу миф или же подтвердить его. Люди говорят, что оборотничеством можно заразиться от укуса. Это предрассудки?» «Сложный вопрос», — огорошил меня профессор. «Даже у отцов энергетической науки по этому поводу было разное мнение». «Отцов?» «Да, еще в научных кругах их называют отцом и дедушкой. Сначала великий да Винчи определил основные тезисы о потоках и смешении материальных и энергетических частиц, а еще через 200 лет Михаил Васильевич Ломоносов окончательно вывел 16 великих законов, тем самым став отцом современной энергетики. Так вот, наш дедушка был натурой романтической и считал, что во время телесного слияния обычного человека и оборотня под накалом страстей энергент способен делиться на две части, и одна из них переходит в чужое тело. Михаил Васильевич, который, кстати, и изобрел термин «энергент», категорически отрицал это». «А вы как считаете?» «Думаю, оба одновременно правы и неправы». «В чем же?» «Нет ни одного свидетельства, приобретенного в зрелом возрасте энергента. При этом новорожденный оборотень уже обладает симбионтом и, скорее всего, получил его в утробе матери. Откуда тогда он берется, если не из материнского энергента?» Задав риторический вопрос, профессор закончил приготовление и выразительно посмотрел на меня. «И какой же опыт вы хотите провести?» Не надеясь на то, что в домашней лаборатории найдется все необходимое, я выложил на стол купленные в лавке каучук и серу. «Это сок гивеи?» — больше утвердительно, чем вопросительно сказал профессор, взяв в руки нечто похожее на кусок смолы. Затем он посмотрел на коробочку с желтым порошком и нахмурился. «И сера? Вы думаете?» Ученый осекся и быстро перешел от слов к действиям. Он растопил в покрытой рунами чашке каучук и добавил туда серу. Результат меня не впечатлил. В лаборатории завоняло паленой резиной, а в чашке образовалась серая жижа. Но вот профессор явно был в восторге. Он размазывал эту жижу кисточкой по стеклянной палочке и охал. «Но как? Откуда? Это ж так просто! Но почему?» Внезапно его взгляд стал колючим. «Откуда вам известна эта рецептура?» Я хоть и напрягся, но решил действовать нагло. «Можете мне не верить, Федор Андреевич, но я понятия не имею, откуда у меня берутся все эти мысли. Недавно зашел в паровозную мастерскую, чтобы узнать, как работают паровозы. Да, я настолько необразован, что лишь там узнал, как действует тепловой реагент и каким образом пар превращают в движение. По пути заметил, как рабочий забивает молотком заклепки. И когда Борис Олегович начал мне объяснять принцип действия парового двигателя...» «Борис Олегович Хват?» — «Да?» «Способный юноша», — хмыкнул профессор. «Но вы продолжайте». «Так вот, когда он объяснил принцип перехода энергии давления в движение, у меня в голове словно что-то щелкнуло. А почему бы не сделать маленький двигатель и не забивать им заклепки?» «Но ведь пар...» «Именно!» — с наигранным возбуждением воскликнул я и немного соврал. «Уже Борис предложил заменить пар сжатым воздухом, да и вся конструкция воздушного молотка — дело его фантазии. Я лишь высказал сырую и безумную идею. Там же мы столкнулись с проблемой доставки воздуха к новой машинке. И когда Борис сделал усиленный рукав из каучука, он все сокрушался, что каучуковый реагент так дорог. И тут меня еще раз осенило. А что, если смешать каучук с серой?» «Но почему именно с серой?» с еще большей подозрительностью спросил профессор. «Не помню где, но я слышал, что это самый активный элемент в природе». «Не совсем так, но близко к этому. И все же, как вам, простите за резкое слово, дилетанту, пришла мысль, миновавшая тысячи светлых голов?» Я сам понимал, что моя история притянута за уши, но при этом она давала возможность разводить руками и делать огромные глаза с выражением на лице, которое читалось как «хоть убейте, не знаю», что я тут же и продемонстрировал. К моему счастью, профессор сам ответил на свой же вопрос. «Знаете, есть теория, что бывают особые энергенты, никак не проявляющиеся внешне, но усиливающие сообразительность и интуицию человека. Увы, проверить, есть ли у вас такой энергент, не получится. Имеющимися в данный момент артефактами можно определить наличие энергента-симбионта, но только в активированном состоянии». «Ну и слава богу, а то бы он с удовольствием принялся ставить на мне опыты, несмотря на интеллигентную натуру и добрейший характер». «Скажу вам одно, молодой человек, вас посетила гениальная идея. Конечно, энергетический каучук останется лидером по качеству, но дешевый химический заменитель точно найдет свое применение. Вы доверите мне завершение опытов и оформление патента?» «Конечно, профессор. А также я хочу, чтобы слава изобретателя досталась только вам. Мне хватит половины дохода». «Мне не нужны чужие заслуги», — нахмурился профессор. «А мне не нужна лишняя известность. Она будет мешать моей работе. Можете указать любое авторство, мне все равно», — решительно и безапелляционно заявил я. «Воля ваша. Оставим этот спор до лучших времен. Здесь завершить исследование я все равно не смогу, так что давайте перейдем в столовую и продолжим беседу о чем-нибудь другом». И мы продолжили. К профессору я ходил практически каждый вечер, и его рассказы все больше заполняли пробелы в моем невежестве. Федор Андреевич был из тех людей, которые любят компанию внимательных слушателей, так что встреча с ним оказалась крайне полезным и очень приятным знакомством. Встречи с профессором занимали мои вечера, а днем я общался с Лехой и Борей, так что о своих новшествах в полицейском деле я совершенно забыл. Все вспомнилось через 3 дня после моего посещения подвала оружейного магазина. Так случилось, что Евсею и Григорию предстояло брать банду обычных воров. Те никого не убивали, так что это дело прошло бы мимо меня, если бы я не подстраховался. «Ваше благородие», — заглянул ко мне в комнату Евсей, — «вы говорили, что хотите поехать с нами на поимку Татей». «Да», — вскинулся я. «А что, есть приказ?» «Есть». «Вот незадача. И кто мешал мне заехать к оружейнику раньше?» «Мы можем по пути заехать в оружейный магазин?» — спросил я и, увидев недовольное лицо казака, добавил. «Всего на минуту». «Хорошо», — проворчал Евсей. «Поедете позади Грини». Офицер, сидящий на коне позади казака, наверняка выглядел комично, поэтому я решил не смешить народ и пересел на сани извозчика при первой же возможности. Нужно в будущем завести себе лошадь, потому что дворянину полагается не только шпагой махать, но и верхом ездить. Тем более, что теперь у нас есть конюшня и куча места в ней. Большим везением было то, что Корней Васильевич жил прямо при мастерской и, несмотря на поздний вечер, оказался на месте. Я вломился в мастерскую, как ураган, и, забрав у мастера гранату, выскочил обратно. В спину мне полетела просьба рассказать о результатах испытания. Мой ответ наверняка заглушала начинающаяся пурга. Первый буран в этом году хоть и не был особо лютым, но падающий снег серьезно снизил видимость. Как казаки и извозчик нашли дорогу к нужному дому, осталось для меня загадкой. На месте нас уже поджидали пятеро городовых. «Ну как там, Савельич?» — спросил казак у обмотанного шарфом и залепленного снегом околоточного. «Плохо, Евсей. Гулянка там у них. Блудниц призвали и буянят. Может, того? Подождем, пока совсем упьются. К тому времени мы тут околеем, да и разбежаться могут. Потом ищи их по всему городу». «Да уж, повезло мне разговорить Маруху», — проворчал околоточный без особой радости. «Будем вязать сейчас», — принял решение Евсей. «Помнем немного, а самых буйных можно и порезать чуток». «Подожди, Евсей», — остановил я старшего урядника, который шагнул в сторону открытой калитки. «Давай я заброшу кое-что внутрь, чтобы вам легче было». «Опять вы блажите, ваше благородие», — недовольно проворчал казак, но возражать не стал. «Из-за забывчивости мне так и не удалось провести испытание гранаты. А вдруг кого-то посечет осколками? Век не отмоюсь. С другой стороны, Корней калач тертый и напортачить не должен». Мои сомнения вылились в отставание от направившихся к крыльцу казаков и троих городовых. Они уже поднимались на крыльцо. «Евсей!» — громким шепотом позвал я казака. «Входите, когда услышите сигнал». «Какой сигнал?» — уже начал злиться Евсей. «Ты поймешь». Я вытащил из кармана гранату и тут же понял, что сходу забросить ее в застекленное окно может и не получиться. Пришлось искать подручное средство. Найти удалось лишь полено. Им я и расколотил окно. «Что ты творишь?» — зарычал стоявший у двери казак. Я не обратил на его возглас внимания, как и на настороженный бубнеж внутри дома. Оттянув рычаг, я взвел пружину, а затем нажал на кнопку. Внутри тонкой трубки что-то хлопнуло, и послышалось шипение. Почувствовался запах дыма. От мысли, что у меня не хватило догадливости спросить у оружейника, какая здесь задержка, по спине пробежали холодные мурашки. Так что я судорожно забросил гранату в разбитое окно. Грохнуло секунд через 5. Серьезно так грохнуло. К тому же из окна выплеснулся отблеск яркой вспышки. Все же Корней нашел фотографический магний или его заменитель. Отзвуком взрыва прозвучал многоголосый вопль жильцов, вызывая у меня дурные предчувствия. «Ну и зачем ты полез в это дело, экспериментатор хренов?» Всего за мгновение, отойдя от шока, Евсей утробно зарычал и ринулся в дом. Вопли внутри усилились, к ним добавился грохот мебели, а вот выстрелов не было. Я на всякий случай достал свою пукалку, но из дома никто так и не выскочил. Зато через пару минут вышел злющий как черт Евсей. Я уже приготовился получать полноразмерный втык, но казак почему-то набросился на околоточного. «Воры! Задери тебя, корова, Савельич! Простые воры! Да там Притон и Иван с тремя подельниками! Вот это ты видел!» Резким жестом урядник сунул под нос околоточному монструозный револьвер. «Там еще 4 кремневых пистоля и 2 мушкета! Они могли нас, как медведей, положить прямо на входе!» Околоточный попытался оправдаться, но казак лишь махнул рукой и направился ко мне. Кроме револьвера, казак вынес из дома еще и мою гранату, но, на удивление, она осталась целой. «Спасибо вам, Игнат Дармидонтович!» Протягивая гранату, он впервые обратился ко мне с искренним уважением. «Помогла ваша затея! Они там все по полу ползали, как пыльным мешком пришибленные! Простите, что отмахнулся от ваших советов. Вы там говорили, что есть еще какие-то задумки по нашему делу?» Вот теперь правильная реакция. Казак выглядел крайне заинтересованно. Оказывается, не такой уж я безнадежный прогрессор, хотя и немного кривобокий.